Святой, мы ожидаем Тебя. Мы ждем Твоей славы, Твоего огня. Крести нас Духом Святым. Крести нас Духом Святым и огнем. Слава Тебе. Вся слава, вся сила.